Глава 64. Артур. «Так, а где коробка?» Батя разворачивается вокруг своей оси, осматривает задний двор, даже под стол заглядывает. Бросив отвертку, которой подтягивал расшатавшийся на стуле саморез, бормочу под нос. «Блин!» Отряхиваю руки и трусцой бегу в дом, где после клининга все поверхности сверкают. Спустив с потолка чердачную лестницу, быстро ее раскладываю и поднимаюсь наверх. Среди тонны разного барахла нахожу коробку с набором посуды на особые случаи. Так мы с батей для себя этот набор определили. На коробке приличный слой пыли. Последний раз мы этой посудой пользовались года два назад, и сходу вспомнить, по какому поводу это было, у меня не получается. В четыре руки быстро разбираем и ополаскиваем тарелки. Мы оба слегка суетимся, уж я так точно. Я волнуюсь не по приколу, хотя сам не могу сказать нафига. Потребность всем подряд нравится. У меня, кажется, даже в спящие гены не заложено. Но сегодня переживаю. Я возьму. Батя забирает тарелки на улицу, а я прячу коробку в угол и отправляюсь на второй этаж, чтобы поменять футболку. Прикинув, что в запасе есть еще минут 10, прыгаю под холодный душ, предварительно убедившись, что прозрачный пластырь на запястье сидит достаточно плотно. Мое тату еще в процессе заживления, и я бы не хотел его намочить. Звонок в домофон застает меня голым посреди комнаты. «Артур! Иду!» Батя дежурит на крыльце. Когда к нему присоединяюсь, наши гости уже во дворе и активно поднимаются. Яна идет первой. За ней ее мать и брат. На лице моей девушки интересы и немного смущения. Все это адресовано бате, который изучает Яну в ответ. Его эмоции описать сложно, все-таки у него многолетний опыт в любой ситуации изображать невозмутимость. Но я угадываю легкое удивление, когда он бросает на меня взгляд. Вдохнув, провожу рукой по мокрым волосам. Я не сомневаюсь, что вопрос, который прочитал в глазах своего родителя, звучит примерно так. «Ей точно есть 18?» И соль ситуации в том, что я напрочь позабыл про этот эффект. Осторожно кивнув мне, она протягивает бате руку. «Здравствуйте, я Яна». «Игорь Маркович», — жмет он ее ладонь. «Это вам». Яна вручает ему коробку с каким-то алкоголем. «Спасибо, Яна. Ну что, давайте знакомиться?» Смотрит батя на ее мать. «Игорь?» Ее мать красивая. Я бы не дал ей больше 40, и, насколько знаю, ей 39. Чуть ниже Яны и блондинка. Волосы до плеч. Яна на нее не очень похожа, разве что фигурой, которая у старшей Волгиной в тонусе. Она быстро осматривает меня с головы до ног, и я слегка тушуюсь, пока это происходит. Понятия не имею, какое произвел впечатление, но мне по-прежнему важно произвести нормальное. «Оксана», — она протягивает батя руку, — «очень приятно». «Здравствуй, Артур», — тянет свою ладонь мне. «Ко мне можно без отчества». «Понял». Осторожно сжимаю ее пальцы. Ее взгляд снова меня сканирует. Я снова туплю. «Мы с вами нигде не встречались раньше?» Сощурившись, батя присматривается к ее лицу. Она поправляет сумку на плече и трогает волосы, после чего сообщает. «Вы однажды оплачивали моей дочери стоматолога, благодаря Артуру у нее откололся зуб». Я чешу бровь, принимая этот пинок, но особой ненависти в свой адрес не чувствую. А что касается ее дочери, то мое имя в последнее время она в основном употребляет в паре со словом «еще», так что я заслужил прощения. Если батя и соображает, о чем речь, понять это, опять же, сложно. На его лице ни хрена не написано, и после минутного молчания он спрашивает — И давно это было? Примерно 7 лет назад. Я же не торговался? Нет, радует она. У вас особо не было времени. Вы спешили... Ясно. Это Никита, представляет она сына. Здрасте, бормочет парень, рассматривая свои кеды. Привет, Никита. Ну что, хватит на пороге топтаться, проходите. Широким жестом батя приглашает всех в дом. Отхожу в сторону, освобождая дверной проем. Семья Волгиных просачивается в него по очереди, и когда моих пальцев вскользь касаются пальцы Яны, под одеждой у меня проступают мурашки. Она проходит мимо, послав мне молчаливый взгляд. Я следую за ней, оставив между нами ровно такое расстояние, чтобы не наступать ей на пятки. Держу дистанцию, пока батя проводит беглую экскурсию по первому этажу дома. Яна косится на диван, и мне не нужно гадать, о чем она думает. Ее близкие выходят во двор через портальную дверь. Там все готово для гриля и обеда, правда, тарелки батя расставить так и не успел. Поймав Яну за локоть, удерживаю ее на пороге, спрашивая: «Хочешь посмотреть второй этаж?» Она одета в легкое платье с открытыми плечами, и на шее у нее веревки от оранжевого купальника. Эта деталь нравится мне настолько, что чувствую себя маньяком, но каким бы маньяком я ни был в последнее время, жалоб по этому поводу не получал. «Второй этаж?» Посмотрев во двор, Яна кусает губу. «Да». Заглянув в мои глаза, она кивает. Взяв ее за руку, веду наверх и начинаю целовать сразу, как оказываемся на лестнице. Раскрываю мягкие губы языком. Яна кусает меня, заставляя притормозить. Разжимаю руки, и она бесшумно взбегает вверх. Ныряет в мою открытую комнату. Я захожу следом и прикрываю дверь за собой. Яна скользит вдоль стены, повсюду оставляя невидимые следы. Касается пальцами стоящих на полке вещей, бросает взгляд на кровать, которую я не успел заправить. «Хочешь прилечь?» Киваю на свою койку. Фыркает, подходя к окну. Улыбаюсь, наблюдая за ней из-под лобья. Повозившись с жалюзи, поднимает их и изучает вид из окна. Когда такой картинки становится мало, она его открывает. Внизу во дворе голоса. Подойдя, я сгребаю Яну в охапку, обняв под грудью. Даю почувствовать, как мощно у меня стоит, на что она реагирует дрожью и тихим выдохом. Прикусываю кожу между ее плечом и шеей. «Нравится вид?» — спрашиваю я. «Да». «Ты бы стала здесь жить?» «Давай договоримся», — выдыхает моя малолетка. «Давай. Мы не будем бежать впереди паровоза. П. Правило. Я буду жить у себя дома. По крайней мере, в ближайшие 3 года, пока не получу диплом. А потом... Что потом?» «Не знаю», — говорит она с досадой. «Потом и посмотрим». Нечто подобное я слышу от нее уже не в первый раз. Это ее способ контролировать тот снежный ком, который называется «наши отношения». Он в самом деле набирает сумасшедшую массу за считанные мгновения, но, в отличие от Яны, меня эта махина не пугает. Ни ее скорость, ни сила, с которой она сносит старое и лепит новое. Я вооружен до гребаных зубов, осмысленностью, возможно, топорной и приземленной, но как раз на ней получается очень прочно стоять. Еще есть понимание, что именно уступка в нашем с Яной случае в конце концов дает мне то, чего я хочу. Прижавшись губами к ее виску, говорю: «Как скажешь».